10 дней спустя. Я взялся за комедию и уже написал 3 акта. Не терзайтесь вы так всеми теми неприятностями, которые вам доставляют Театр Франсе. Проявляйте стойкость, вот и все. Тем более не переживайте, если пьесу найдут плохой. Она таковой не является и может сравниться с «Мадемуазель де Бель-Иль», только в другом жанре. Она будет пользоваться огромным успехом, особенно если в ней будет играть мадемуазель Марс. Пророчество 9 декабря 1840 года. А Селин прикажет снять с нее копию, а мою рукопись сохранить для герцогини Орлеанской. Рукопись эта прибудет числа 22-24 декабря. Из письма к Доманжу. 9 декабря. Эмбрион в 3 действиях, об интриге которого он говорил Маке. Юная, совсем юная и совсем наивная девушка, мадемуазель Доз, вышла замуж за молодого человека, почти такого же юного, как она сама, но поглощенного этой современной идеей о том, что жизнь человеческая без страсти ничего не стоит. Этакая имитация Антони. В ночь с 1 на 2 декабря в Пизе превратится в совершенно другую комедию в 5 действиях, точнее в ее эквивалент. Вместо нынешнего брака появляется брак при Людовике XV. 12-го Дюма заканчивает 5-е действие. Одним декабрьским вечером комедию читают перед избранным обществом. Герцогиня де Шуазель, господин де Лаборт, князь Голицын, Карл II, герцог Лукский, высший свет Флоренции, талантливые артисты. Пьеса произвела впечатление, которого вы себе даже представить не можете. Подобного энтузиазма мне не доводилось видеть никогда. Я на самом деле, без какой бы то ни было благосклонной предрасположенности, полагаю, что это лучшая комедия современности. Он превзошел самого себя. И я думаю, что сия пьеса лучше, чем «Мадемуазель де Бель-Иль». Это мнение не только мое, но и всех тех, кто ее слушал. Поэтому, друг мой, я вас очень прошу, не поддавайтесь на всю эту шумиху, которую подняли в газетах и в Театр Франсе, и не слушайте этого идиота Бюлоза. Вы не знаете, какая он каналья. Да и мотивы, движущие его словами и поступками, вам тоже неведомы. Из письма Иды к Доманжу, 16 декабря 1840 года. На следующий день герцог Лукский присылает Александру большой крест своего маленького герцогства, 5-й по счету. Окажите любезность. Купите мне локоть зеленой ленты ордена Васы, локоть ленты ордена Изабеллы Католички, схожие с теми образцами, которые я вам посылаю, а также четверть локтя ленты ордена Июля. При дворе дают бал, а лент нигде нельзя купить. Поручает он Доманжу, забывая на своей орденской планке первую иностранную награду, орден Леопольда I. Праздники, путешествия. Но в первую очередь отдых. Работать больше, не губя свое здоровье и репутацию, невозможно. Он вкладывает в работу столько неимоверных усилий, что они весьма серьезно подтачивают его здоровье. К тому же его поразила какая-то глазная болезнь, которая меня очень беспокоит. Он консультировался у нескольких врачей, и все они в один голос прописали ему в первую очередь полный покой, по крайней мере, на какое-то время. Из письма Иды к Доманжу. Наконец можно возродиться к жизни, несмотря на то, что драматургия нередко бывает всего лишь первым достижением, которое под влиянием театральной камарильи может обернуться фиаско. Александр, как старый волк, мобилизует свои войска. 5 актов в прозе, комедия под названием «Брак при Людовике XV». Без тени самолюбия, а ты знаешь, что из всей пишущей братьи у меня его меньше всего, я полагаю, что это премилая вещица. Теперь мне подложат не одну свинью. Я пришлю тебе список наших друзей, которые должны будут присутствовать на премьере. Поручаю твоим заботам Александра. Он уже достаточно большой для того, чтобы пойти вместе с тобой и устроиться в оркестровой ложе. К тому же ему предложат и два первых ряда на галерке. Племянника я посажу в оркестр. Если направить туда нескольких страстных поклонников, будет неплохо. Скажи нашему министру, что он вполне мог бы воспользоваться тремя освободившимися вакансиями для того, чтобы ввести меня в академию. Какого черта в такое время трубить сбор на улицах Парижа? Гюго, я и де Виньи вполне могли бы стать серьезными кандидатами. Из письма к Колену, 16 декабря 1840 года. Комедию он отослал 16-го в двух экземплярах. Один Асселину, секретарю герцога Орлеанского, другой Жаку Доманжу. Несмотря на некоторые трудности с одобрением пьесы к постановке, обусловленные тем, что мадемуазель любовницы министра в пьесе заняты не будут, Александр в успехе уверен. Он даже может посчитать 40 кассовых сборов по 4000 франков каждый, если в пьесе будет играть мадемуазель Марс. Чтобы посодействовать представлению, он поручает Доманжу разослать письма. Главное не забыть грозного Шарля Мориса из «Курье де театр», который создает и губит репутации. Но в первую очередь он требует денег. 3000 франков из 5000 аванса, предусмотренного договором с Бюлозом от 1 октября. Времени на жалобы больше нет. Александр собирается с силами и забывает о своих хворях, чтобы устремиться в будущее. Постановка пьесы, продолжение путевых впечатлений, роман, который он должен Дюмону и который выйдет под названием «Шевалье д'Арманталь», написанный по новелле Маке, избрание во французскую академию, а также воспитание сына, которым он так пренебрегал. «Твое письмо доставило мне огромное удовольствие, как каждый раз, когда я вижу твое хорошее ко мне отношение. Стихи на латыни, которые от тебя требуют слагать и о полезности которых ты меня спрашиваешь, представляются мне не очень важными. Но все же ты изучи их размер, чтобы иметь возможность выразительно читать на этом языке, чувствовать гармонию в поэзии Вергилия и непринужденность в стихах Горация. Впоследствии умение выразительно говорить на этом языке тебе пригодится, если по какому-нибудь случаю тебе придется на нем общаться, например, в Венгрии, где латынь знает даже самый захудалый крестьянин. Усиленно учи греческой, чтобы быть в состоянии читать в оригинале Гомера, Софокла и Еврипида, и за 3 месяца выучить современной греческой. Наконец, упражняйся в немецком произношении. Позже тебе предстоит учить английской и итальянской. Когда же ты ими всеми овладеешь, мы вместе подумаем о той карьере, которая будет для тебя самой подходящей. Кстати, не пренебрегай рисованием. Скажи Шарлье, чтобы он дал тебе не только Шекспира, но также Данте и Шиллера. Да и потом, не полагайся ты на эти стихи, которые тебя заставляют слагать в коллеже. Подобная учебная поэзия — затея скверная. Изучай Библию, как книгу одновременно религиозную, историческую и поэтическую. Лучшим является перевод Соси. Находи в переводе скрытую в Священном Писании высокую и прекрасную поэзию у Саула, у Иосифа. Почитай Корнеля. Какие-то его фрагменты выучи наизусть. Корнель порой бывает непоэтичен, зато всегда говорит прекрасным, цветистым и лаконичным языком. Скажи Шарпантье, чтобы он от моего имени дал тебе Андре Шенье. Шарпантье живет на улице Сены, его адрес ты узнаешь у Бюлоза. Скажи Колену, чтобы он попросил Ашетта выдать тебе 4 тома Рима времен Августа. Почитай Гюго и Ламартина. Но только созерцание и гармонии. Затем сам напиши небольшую работу о том, что ты считаешь хорошим, а что плохим. Ее ты покажешь мне, когда я вернусь. Работай. И чтобы отдыхать, разнообразь свой труд. Береги здоровье и будь умницей. Прощай, дорогое мое дитя. Я скажу Доманжу, чтобы он дал тебе 20 франков в виде новогоднего подарка. Обнимаю тебя. По скриптум. Скажи Колену, что как только моя пьеса будет одобрена, я напишу Бюлозу, чтобы устроить его поступление. Сходи к Трессу и возьми у него стихи Гюго и его драматургию. Мольера, вышедшего в Пантеоне, пусть он запишет их на мой счет. По приезде я дам тебе Ламартина. Мольера читай побольше. Это замечательный пример языка времен Людовика XIV. Выучи наизусть некоторые отрывки из Тартюфа, Жеманницы, Мизантропа. Кроме него было сделано и будет сделано многое, но никто не сможет сотворить более красивый стиль, чем этот. Выучи наизусть монолог Карла V из «Эрнани», речь Сен-Валье из «Король забавляется», монолог Трибуле из пятого акта, рассуждение Анджело о Венеции, слова, которые Нанжи сказал Людовику XIII в «Марион де Лорм». Наконец, из моих произведений ты можешь выучить рассказ Стеллы из «Калигулы», сцену охоты Якуба на львов, а также всю сцену из третьего акта между графом Карлом VII и Агнесой Сорель. Вот что из древних и современных авторов я советую тебе изучить в первую очередь. Позже ты перейдешь от деталей к общему. Прощай. Как видишь, я отношусь к тебе как к большому мальчику и взываю к твоему разуму. Впрочем, тебе скоро исполнится 16. Александр уже отпраздновал свои 16 27 июля 1840 года. Так что говорить с тобой, как со взрослым, вполне естественно. Главное – здоровье. В будущем оно станет источником всего. Из письма к Александру, конец декабря 1840 года. Бывший маленький дикарь из Виллер-Котре хочет дать сыну академическое образование. Программа эта отдает своего рода отступничеством. Налицо возврат к классикам, несмотря на присутствие некоторых идолов молодости. Но зачем лишать юношу Шатобриана, Гёте и особенно Байрона, которые сотворили отца? Что остается от романтизма? Немного Ламартина, почти весь Гюго, и я сам. Александр Дюма. Брак при Людовике XV художественный совет комедии «Францез» рассматривает 27 декабря. Вердикт. Одобрить с поправками. Обращаются с ним, как с каким-нибудь деревенским тупицей. Это означает сверзиться с вершины вниз. Однако Дюма хоть и не мирится с тем, что его считают незнамо кем, с советами все же соглашается. Его вещь, по-видимому, более серьезная. Мадемуазель Марс, похоже, намерена отказаться от роли графини. Дюма, задетый за живое, утешается по мере возможности. Он говорит, что ему больше нравится работать для молодой, красивой и талантливой актрисы, мадемуазель Плесси, чем для кого-то другого. Но стоит ему лишь узнать, что отказ мадемуазель Марс еще не окончательный, как тон его речей тут же меняется. «Пьеса была написана для вас». «Специально для вас и больше ни для кого. Это роль юная, потому что в недоговорках, разочарованиях, противоречиях и страстях юности вы просто восхитительны. Роль эта, как и прежде, остается за вами». Из письма к мадемуазель Марс, 7 января 1841 года. Дюма быстро переделывает четвертый акт, который становится теперь более драматичным и более веселым. Чтобы не допустить ошибок и промахов со стороны Доманжа и возобновить свои отношения с издателями, он принимает решение вновь броситься в водоворот парижской жизни. С учетом того, что мне придется дожидаться корабля государственной судоходной компании, отплывающего 29 января, я буду в столице 5 февраля. Но из-за нехватки денег он постоянно откладывает эту столь необходимую поездку. Вынужденный ждать, он возвращается к своей работе над галереей. «Денег нет», — жалуется Доманж, которому не удалось получить у Бюло за 2500 франков обещанного аванса. «Деньги будут, ведь в мире есть перо, чернила и бумажная тетрадь», — гордо возражает ему Александр. Он возвращается к путевым впечатлениям и завершает третью часть «Перонаре». Перед этим он закончил первую часть романа «Батильда», он же Дарманталь, он же Ришелье. Ему хочется забыть этот кавардак в комедии «Францез». «Вы настроили против себя всю свору трагиков, что отнюдь не удивительно. Когда вы будете рассматривать комедию, против вас восстанут все комедиографы. И так без конца. Если мадемуазель де Плесси будет строить из себя мерзавку, мы задействуем мадемуазель Доз. Она вышколена мадемуазель Марс и будет не хуже любой другой. Манеры Бюлоза вас, должно быть, раздосадовали не меньше, чем меня. Если он отказался выдать вам 2500 франков наличными, то отправьте от моего имени судебного пристава. Пусть надерет задницу этому прохвосту. Из письма к Доманжу. Конец января 1841 года. Речь не совсем достойная уст одного из 40. Примечание. 40. Члены французской академии. Конец примечания. Тем не менее, Доманжу поручено поговорить о возможных кандидатурах в академию с Виктором Гюго и отнести ему письмо. Что вы на данный момент думаете о моей кандидатуре? Неплохо было бы стать членами Академии вместе, не так ли? Повидайтесь и Понжервилем, и Нодье, и поговорите с ними об этом. Я знаю, что вы будете также рады видеть, что я иду за вами, как я, что вы идете впереди. Дюма также приходится упрашивать Асселина, чтобы тот прощупал Казимира де Лавиня и сходил в арсенал повидать своего соседа Нодье. Как вы думаете, на данный момент у меня есть шансы попасть в академию? Гюго прошел. Почти все его друзья одновременно являются и моими. Во время следующего заседания повидайтесь с Казимиром де Лавинем, который, как вы помните, проявляет ко мне некоторый интерес. Если вы увидите, что дело это приобретает определенную форму, поднимитесь на академическую трибуну и скажите от моего имени своим достопочтенным собратьям, что мне хотелось бы влиться в их ряды каждый раз, когда мое присутствие могло бы стать причиной затруднений. Выставляйте мое отсутствие в выгодном свете. Говорите, наконец, от моего имени все то хорошее, что вы сами думаете, и даже то, чего не думаете. Если же вы считаете, что шансов нет, никому ни слова. Из письма к Нодье, 7 января 1841 года. В комедии, похоже, все складывается отнюдь не гладко. Ради поездки Александр приносит огромные финансовые жертвы, но собрать нужную сумму ему все же не удается. Наконец, после очередной задержки 1 марта, он сообщает Доманжу: «Я еду, мой дорогой. Сказать вам, когда и как, мне пока не представляется возможным. Везу с собой две первые части романа «Шевалье д'Арманталь», который все еще носит название «Батильда» или «История регентства». Подготовьте все таким образом, чтобы в Марселе до востребования меня ждали 500 франков. Поторопите репетиции, мой дорогой Доманж. Я подключусь к ним на том этапе, на котором они в данный момент находятся, и буду их подгонять. Кроме того, я напишу в Париже две части драмы в пяти действиях, и тогда уеду вновь. Мне больше нечего вам сказать, кроме того, что ближе к 20 марта мы с женой будем в Париже. Она хочет остановиться в гостинице, и я боюсь, как бы она с пеной у рта не стала отстаивать эту совершенно нелепую затею. А как же квартира на улице Риволи? Арендный договор, по-видимому, расторгнут. Если же нет, то это будет сделано в ближайшее время. Драконовские меры экономии не щадят эти роскошные апартаменты, в которых Иде нравилось принимать высший свет, но также и своих лучших друзей. Точно так же, как не пощадили они и более укромную квартирку в предместье Руль, где угасла мадам Дюма. С квартирой на улице Руль делайте, что хотите. В то же время я очень прошу вас. Не забудьте ничего из того, что для меня представляет ценность, в том числе шляпу моего отца и черную картонную коробку, где хранятся 50 писем, практически все из которых написаны собственноручно Наполеоном, Бернадотом, Мюратом и так далее. В ящиках комода хранятся книги, которые читала моя матушка, и которые мне хотелось бы сохранить. Лишь люди богатые имеют право совершать подобные безумства. Справедливости ради надо сказать, что они этого не делают. Из письма к Доманжу, 23 ноября 1840 года. Денежный приговор суров. Он не щадит даже воспоминаний.